том, что Макаров станет генералом, Корнилов не сомневался. Тут он как раз доехал на санитарном поезде до госпиталя и на мгновение замер от удивления, что он привык видеть даже в лучших больницах Красного Креста. Грязь, потерянных людей с уже обработанными или еще не тронутыми ранами и, конечно, запах. Бесконечный запах гноя и скомканной грязной одежды, которую никогда не успевают разобрать и вовремя постирать. В полевом же госпитале 2 Госсибирского все было по-другому. Первым, что бросалось в глаза, был порядок. Каждого прибывшего принимали в специальном сортировочном отделении и дальше отправляли уже только с сотрудниками больницы, которых почему-то хватало на всех. Корнилов сначала даже растерялся, пытаясь понять, где Макаров смог набрать столько медиков, но потом понял, что тут просто много вспомогательного персонала из местных. Китайцы, корейцы, они встречали новеньких, отвозили на процедуры стареньких, чистили дорожки. Да, чтобы на территории не было грязи, все переходы между корпусами были выложены поднятыми на 10 сантиметров от поверхности деревянными дорожками, причем достаточно широкими, чтобы на них могли без проблем разойтись две группы с носилками. Именно по такой дорожке Корнилова после снятия бинтов и первичного осмотра отвели в отделение для легкораненых. И вновь Лавр Георгиевич нашел, чему удивиться. «Смотрите на наши спортивные снаряды». Рядом с ним остановилась незнакомая девушка в строгом белом платье и таким же строгим лицом, на котором выделялись бесконечно добрые глаза. Удивительное сочетание. Да, зачем они? Идея Вячеслава Григорьевича. Он предложил поставить, чтобы выздоравливающие могли держать себя в форме. А кому-то и для выздоровления мышцы нагружать нужно, так что двойная польза. Естественно, все под присмотром фельдшера по физической культуре, но даже так раненые довольны. А когда они довольны, то выздоравливают гораздо быстрее. Но, разве стоит все это делать, если, возможно, уже завтра нам придется уходить к Мугдину? Не думаю, что Вячеслав Григорьевич отступит, девушка улыбнулась так искренне, что Корнилов невольно ей ответил. Но даже если и так, материалы для площадки у нас закуплены с запасом, сборка занимает меньше половины дня. Так что, по регламенту, если мы где встаем хотя бы на неделю, то будем собирать, а если дольше, то еще и Бременский бассейн поставим. При некоторых ранениях водные процедуры будут очень полезны. Вы очень интересно рассказываете. Корнилов постарался взять себя в руки. Меня зовут Лавр Георгиевич, а вы, княжна Гагарина, начальник отделения для легкораненых 2 Госсибирского корпуса. И тут же, словно отвечая на все возможные вопросы, вместе с вами пришла сопроводительная бумага от Вячеслава Григорьевича, он просит по возможности вернуть вас побыстрее, и на это есть все шансы. В приемном фельдшеры ничего серьезного не заметили. Сейчас еще на всякий случай к вам подойдет доктор, поверьте, у них большой опыт и понимание, кому нужно еще полежать, а кому можно уже и снова за подвигами. В голосе девушки мелькнула легкая укоризна. Спасибо, «Княжна», — Корнилов поклонился, — «пройдемте, я провожу вас дальше». И, тут она впервые смутилась, «Как там Вячеслав Григорьевич? А то он к нам редко заходит, война, он цел, бодрый». Лавру Георгиевичу очень хотелось утешить эту милую девушку, которая смогла организовать и удержать в ежовых рукавицах столь величественное место и которая определенно испытывала какие-то чувства к Макарову. «Вот только есть люди, созданные для мирной жизни, а есть для войны». Деловитый осмотр и забор анализов занял действительно всего лишь час. После этого Корнилову выдали бумагу с разрешением на возвращение в действующую армию, и по ней же ему предоставили место в санитарном поезде, который по пути к передовой захватил его с собой. И, как Лавр Георгиевич обещал Макарову, через 3 часа он как штык стоял у входа в штаб 2 Госсибирского. Тут все тоже было странно, чем-то напоминало госпиталь. Никакой грязи, роскоши или даже разбросанных бумаг. Словно порядок на столах помогал навести порядок и в мыслях. А еще Корнилов удивился количеству помощников. При том, что самих штабных офицеров было меньше 10, при них работали в 3 раза больше ассистентов из вольноопределяющихся, взяв на себя всю бумажную работу и подвоз информации. Собственно, эту информацию можно было выделить в отдельный пункт. Каждую минуту сидящие здесь же связисты принимали сообщения от той или иной части, по воздуху, по кабелю или даже лично, и все это сразу отображалось на общей карте, рядом с которой стоял полковник. Корнилов подошел к Макарову, доложился. Тот оценил его свежий мундир довольной улыбкой, а потом кивнул на своих штабистов. «Это капитаны Лосьев и Кутаисов, пехота и кавалерия. Пока поработаете у них помощником, а там посмотрим. И, Лавр Георгиевич, я уже рассказал о ваших талантах в сборе информации, надеюсь, у нас вы поработаете не хуже, чем в Индии. Корнилов на мгновение замер, сначала от того, что его, подполковника, поставили подчиненным к капитанам, которые еще были и младше него. Второй раз его накрыло, когда Макаров упомянул его индийские приключения, которые вообще-то считались довольно серьезным секретом. Впрочем, Лавр Георгиевич тряхнул головой. Может, в обычной части он бы показал норов, а тут, в такой неожиданной обстановке, и ничего страшного. Более того, ему было не то что не обидно, а только интересно. И все, я следил за новеньким, оценивая, как тот отреагирует на свое назначение, но Корнилов порадовал. Не стал зазнаваться, быстро наладил со всеми контакт, а буквально через 10 минут уже спорил с Лосьевым, как лучше проложить линию для того самого нового тяжелого бронепоезда. 6 вагонов, 6-6-дюймовых пушек в дополнение к тем, что мы сняли с японских канонерок, очень хорошие приобретения. Если раньше мы издалека больше беспокоили врага, чем могли ему реально навредить, то теперь в 8 стволов станем срывать любые окопы. Благодаря этому получилось упростить схему движения. Вчера у нас не было выбора, кроме как строить полевые дороги параллельно линии фронта, растягивая силы японцев и выбирая самое слабое место для прорыва. Сейчас же нам хватало сил, чтобы устроить этот самый прорыв где угодно, и можно было не дергать лишний раз бронепоезд с Лиаянской дороги. Он зачищал японские батареи прямо оттуда, потом мы подвозили поближе мортиры и горные пушки, иногда расставляя их чуть ли не в десятках метров от вражеских укреплений, а потом шла атака пехоты прямо вслед за огневым валом. За утро мы прорвались вперед на целых 8 километров, с запасом опередив вчерашние темпы. Потерь, увы, стало больше, но санитарные службы пока справлялись. Все раненые отправлялись в тыл в первый же час, и каждого там ждало свое собственное место. Японцам тоже приходилось непросто. С одной стороны, они смогли пустить нам кровь, и это точно придало им сил. С другой, мы словно сворачивали их позиции в трубочку. Да, несмотря на новые подобранные части, нас еще было меньше. Но мы могли использовать каждого солдата, каждое орудие, японцы же все никак не успевали перестроиться. И тут очень хорошо показала себя связка Ванновский Корнилов городов. Один помогал отслеживать все попытки генерала Фаямы наладить связь. Находил антенны передатчиков и наводил на них артиллерию. Искал провода обычного телеграфа, и ими занимались отдельные отряды, которые как раз взял на себя Лавр Георгиевич. Ну, а старший связист взял на себя глушение сигнала, чтобы японцы не могли делать паузы в большой искре, когда это было нужно им самим. И этот создаваемый ими хаос очень помог. Только к обеду отряды армии Надзу перестроились, осознав, что главная угроза теперь не с севера, а с востока. А мы все равно продолжали. Бронепоезд неожиданно оказался совершенным оружием, которое было просто не остановить, по крайней мере здесь и сейчас. 8 тяжелых пушек уничтожали любые попытки подтянуть артиллерию, пешие атаки либо расстреливались частями прикрытия, либо поезд просто отъезжал, а потом издалека снова разносил всех, кто решил попытать счастье в ближнем бою. Впрочем, два раза японцы смогли удивить. Сначала отправили несколько сотен смертников, которые, добравшись до рельсов, даже в одиночку подрывали их меленитовыми снарядами. К счастью, эту проблему без особого труда решали наши железнодорожные команды, учитывая, как они недавно прокладывали целые новые линии, что для них восстановить несколько жалких метров пути. А второй раз японцы удивили, атаковав нас по реке. Где-то у себя в тылу погрузили на баржи несколько пушек и попытались подтянуть их нам навстречу. Было неожиданно, но без шансов. После первого же выстрела с той стороны артиллеристы Афанасьева быстро перенацелились на тайцзыхы, и все, в отличие от поезда баржи, маневрировали слишком медленно, и пушки отправились на дно. Это оказалось последней попыткой что-то изменить. После этого наш глубокий обход правого фланга всей японской армии просто нельзя было игнорировать, и трубы заиграли отход. Японцы отступали, не просто не взяв Лиаян, но и потеряв кучу солдат и артиллерии. А главное, у них больше не было сил сражаться. Сейчас бы мне хоть один отдохнувший корпус в резерве, чтобы ударить им вслед, и отступление могло бы превратиться в разгром. Вот только у меня, увы, свободных сил не было. Оставшиеся в Лиаяне части 1 ГО и 3 ГО корпусов могли бы, но ждали приказа Куропаткина, а его не было. Солнце снова пряталось за край земли, и никто не мог сказать, что же будет завтра. Да какое завтра, что будет уже сегодня ночью. Кто первым решит, что его не устраивает такой итог, и попробует все переиграть. Принимая я решение, не выходя из штабной палатки, наверное, приказал бы атаковать через «не могу». Но я выходил на улицу, я общался с солдатами и офицерами и поэтому знал. Три полных дня сражения, недавняя бессонная ночь. Если только два и краткое сибирский еще смог бы протянуть на морально-волевых, то вот временно принятые нами части точно держались лишь чудом. Поэтому, как бы не хотелось победить, я приказал выставить охранные команды и отдыхать. Пусть медленнее, чем хотелось бы, но мы лучше не дадим японцам и шанса. Закончив с приказами, я велел и штабистам сдавать посты заместителям и тоже идти спать. Сам же отошел немного в сторону и, забравшись на ближайшую сопку, сел смотреть на звезды. Чем дольше я сидел, чем больше угасали пожары дневного сражения, тем лучше было их видно. Яркие, невероятные, неудивительно, что древние люди верили, будто столь величественное зрелище просто обязано влиять на людские судьбы. Жалко, что вместе с темнотой не пришла еще и тишина. Лагерь, даже засыпая, продолжал греметь. Механический звон от артиллеристов, гул от тысяч людских голосов и тихий шепот где-то рядом. Я прислушался и начал различать слова, мысленно переводя их с английского на русский. Нет хуже работы, пасти дураков, бессмысленно храбрых, тем более. Но я их довел до родных берегов, своей посмертной волею. Я узнал эти строчки, Киплинг. Пошел на звук и неожиданно обнаружил Джека Лондона, сидящего за очередным листом своей истории. «Что делаете?» – тихо спросил я. «Готовлю новую главу, подбираю эпиграф», – ответил тот. «Это про меня?» Я обещал не вмешиваться в работу писателя, но слишком уж неожиданно прозвучало это четверостишье. Неприятно пророчески, и я бы не отказался понять, откуда у Джека взялись эти мысли. «Нет», — ответил тот, — «и меня отпустило». «Но кто?» «Я», — писатель смутился, почти как тогда, когда рассказывал мне о введенной в сюжет любовнице. «Джек, мне нужна правда. Это эпиграф для главы про вашего врага, талантливого, но циничного, оказавшегося из-за вашего успеха на вторых ролях и готового любой ценой это исправить. Мне показалось, да, что такой тайный противник просто необходим вам как настоящему герою». Писатель смотрел с вызовом, явно уже загоревшись новой идеей, и я только махнул рукой. «Пусть будет. В конце концов, с японским романом меня Бог миловал, может и тут обойдется». Глава 11. Капитан Самов лежал в грязи, рассматривая проступающие в утреннем тумане японские позиции. Бой шел уже шестой день, трое суток маневров, два дня натиска японцев, и вот вчера уже они перешли в атаку. И пусть совсем не так, как планировали, но ведь наступают. «Господин капитан, что делать будем?» – тихо спросил лежащий рядом ефрейтор Коровкин. «И ведь хороший вопрос. Артиллерия подавила позиции перед ними, подтянутые вперед пушки их перекопали, а японцы все равно продолжали стрелять. Кажется, ну не может впереди быть ничего живого, а нет, закапываются, лежат, ждут. Все-таки в храбрости и упорстве японскому солдату не откажешь. Вчера было проще, не дождавшись ответа», – вздохнул Коровкин. «Отходили, собаки, не хотели помирать, а теперь лишь бы забрать кого с собой. Может быть, получится снова артподдержку вызвать? Пушки не только нам нужны», – покачал головой Самов. «Да и снарядов никаких не хватит, если до картошки землю перекапывать. Тут самим нужно думать». Капитан прокрутил в голове все те тактические игры, на которых полковник Макаров учил их сражаться по-новому. Чтобы не в лоб, чтобы думать и, главное, чтобы доверять своим младшим офицерам. А ведь если так посмотреть, то на самом деле ничего сложного. Самов выдохнул, в последний раз убеждая себя, что общий навал – это не выход. Так они, может, и победят, но что будет, когда японцы встанут перед ними снова через километр, через два? Нет, в людей нужно верить и беречь их. Коровкин, выдели пару урядников поразумнее, пусть со своими отделениями идут вперед. Один вдоль этой полосы кустарника, второй – перед сопками. Задача продвинуться вперед и закрепиться, а мы всей ротой их прикроем. Есть, господин капитан. Коровкин попытался вытянуться по уставу даже лежа на земле, а потом, извиваясь змеей, отполз назад и, спрыгнув в выкопанную за ночь линию укреплений, бросился готовить отряды прорыва. На сборы ушло около 10 минут, А потом отделения урядников Симченко и Попова выдвинулись вперед, сначала перебежками, потом только ползком, под прикрытием всей роты японцы могли встречать их лишь редкими неуверенными выстрелами, а потом, оказавшись под ударом одновременно с двух сторон, уже сами начали отползать, поняли, что не отбиться, и можно было бы их отпустить. Самов уже представлял, как сможет доложить: позиция взята, потери, 3 легких, идеально, просто идеально. Вот только что потом, если враг уйдет тоже почти без потерь, то дальше на новых позициях японцев станет только больше, и всего двумя отделениями их уже будет не сковырнуть. Нет, пора, братцы. Капитан привстал, готовясь подняться на ноги. Понимаю, что страшно. Понимаю, что не хочется умирать, когда победа вот так рядом. Но мы на войне, тут нельзя победить, просто расстреляв врага издалека и ничем не рискуя. Сколько бы пушек кто ни притащил, добивать все равно придется руками, глядя глаза в глаза. Так что вперед, братцы, ура! Чем дальше говорил капитан, тем громче звучал его голос, тем больше лиц оборачивались в его сторону и тем больше он видел взглядов, которые были согласны с каждым его словом. И поэтому, когда капитан Самов вскочил на ноги и побежал вперед, за ним рванула вся его рота, без остатка. Жаждущий крови крик реял над полем боя, словно парализуя врага, вселяя дрожь в мышцы, отводя стволы винтовок в сторону. Отряд капитана Самова взял позиции в 17-м квадрате, доложил Лосьев, прочитав очередное донесение. Потери: 4 убитых, 13 раненых, в том числе самому капитану досталось, но не сильно, он решил остаться на позициях. Внести Самова в первый список, кивнул я и задумался. Первый список – это проявившие себя командиры, которых можно было двигать на повышение. Те, кто не просто пер вперед, пользуясь прикрытием пушек, те, кто даже не выдавливал врага назад, а уничтожал. Жалко, что их все-таки было не очень много, дай бог 1 из 10, и вот, стоило японцам упереться, темпы нашего наступления разом упали. Мы еще давили, но уже стало понятно, к полудню выдохнемся, и тогда уже японцы попытаются откинуть нас, возвращая себе инициативу. Есть ли новости от 1-го или 3-го корпусов, от Бильдерлинга, от Куропаткина? Я посмотрел на Мелехова. Вернулись последние вестовые. Ни один не успел пробиться к штабам соседей до их отъезда. Было же время. Время было, но там прямо посреди боя части нового 6-го корпуса начали прибывать. А они не обстрелянные, услышали бой совсем рядом, увидели раненых и просто отказались выходить из своего поезда, пока тот назад не отправит. Весь район вокзала перекрыли, полили в каждого, кто, как им казалось, сейчас их на смерть погонит, и никого слушать не хотели. В общем, поэтому и не успели. А по телеграфу я выдохнул, стараясь не злиться, и повернулся к связистам. Увы, но и Чернов тоже только головой покачал. По радио все попытки связаться глушат, провода перерезаны. Попытки отправить вестовых в Мукден не имеют смысла, закончил я за него. Вообще никакого. Сколько займет дорога до столицы Маньчжурии? Сколько обратно? Даже если Куропаткин плюнет на репутацию и решит поверить моим посланникам. И главное, не дойти никому. 12-я дивизия японцев все еще перекрывает позиции у станции Яньты, и ведь не сделаешь с ними ничего. Чтобы отбросить, придется отправлять на север все свои силы, а это, считай, отдать без боя Ляоян. Единственное, что тут хорошо, войскам Инауи тоже особо нам не помешать. В защите мне хватает одного полка, который в стенах города всегда сможет их задержать. То есть задавить нас не так просто, и оставлять хорошую позицию, давая нам свободу маневра, японцы пока не готовы. Вот так мы и сражаемся. Японцы формально нас окружили, но мы пока давим и, если не остановимся, еще можем все перевернуть. Передовые отряды Шереметьева выходят к линии Маятун-Ляоян. Лосьев получил новое сообщение. Говорят, там японцы уже успели серьезно укрепиться. Частично сами, частично наши старые позиции под себя обустроили. У меня мелькнула неловкая надежда, что враг не успеет встать плотно по всему фронту, но немцы хорошо натаскали своих учеников. Японцы работали от заката до рассвета, и если первую линию укреплений мы прорвали, пусть и со сложностями, то теперь сплошные линии окопов напоминали диспозицию еще до начала Ляина. Я даже выехал на ближайшую обзорную сопку, чтобы осмотреть все своими глазами, и впереди как будто на самом деле не было слабых мест. Наш правый фланг, или левый у японцев, который мы могли обрабатывать с бронепоезда, казался лакомой добычей. Но только казался. Я легко различал вдали контуры характерных укреплений сразу для трех десятков батарей. Прорвем первую линию, начнем втягиваться и сразу попадем под их огонь. Значит, японцы не только окопались, но еще и успели расставить на нас ловушку. Простенькую, но все же. Павел Анастасович уже докладывал, сколько ему понадобится времени, чтобы проложить дорогу параллельно фронту. Спросил я, докладывал, но, он говорит, что японцы выбрали очень неудобную позицию. Лосьев не договорил, когда я и сам все понял. Сопки, болотистая пойма Сяшахы, протекающая немного южнее, география позиции заставляла нас прокладывать рельсы либо слишком близко, подставляя рабочих и поезд под японские орудия, либо слишком далеко. А у нас не так много пушек и снарядов, чтобы мы могли зря тратить 4 из 5 выстрелов. Нужно было действовать, что-то решать. Я делал ставку на домашние заготовки, их время вышло. Полагался на храбрость солдат, и они меня не подвели. Кажется, можно было продолжать идти вперед, просто проливая реки крови. Победа бы все окупила. Но я не хочу быть таким офицером, да и шансы на успех далеко не 100%. А что еще я могу сделать? Полководцы древности, когда приходили такие моменты, вставали впереди войска и сами вели его на врага, решая судьбу сражений. Но опять же, даже если я так сделаю, что это изменит? Разве умрет меньше людей, если я рискну своей жизнью? Разве станут выше наши шансы на успех? Нет, конечно, будет красиво, но для победы нужно было что-то другое. Как в истории войн, последние генералы-герои, летящие впереди своих войск, полегли еще в Крымскую кампанию, да даже еще раньше. Когда приходило время, ни сам Наполеон, ни те же Кутузов или Веллингтон не шли в атаку сами. Их талант был в другом. Они видели слабое место, слабую точку, удар в которую мог изменить ход боя, и били в нее. Вот только чтобы отправить вперед гвардию или свой последний резерв, нужен талант. Нет, если достаточно просто сточить тихо врага и пролить кровь, то можно и просто так. Но если нужно победить, то тут или талант, или мозги. И я пробовал думать, осматривал позиции японцев, ходил вокруг тактического стола, ища идеальный вариант, хоть какой-то, но его не было. Ваше высокоблагородие, надо что-то делать. Солдаты волнуются, капитан Кутайсов не выдержал первым. Что тут скажешь, не зря кое-кому достался титул графа. Сейчас, я тяжело потер лоб и снова взобрался на вершину обзорной сопки. Солнце сияло уже прямо над головой, припекая даже сквозь каску, которую я всегда надевал вместо фуражки при выезде на передовую. Наши, японцы, солдаты, артиллерия, геометрические фигуры укреплений. Чем-то это напомнило тело больного, когда тебе нужно проложить единственно верный путь, чтобы расправиться с раной. Стоило только додумать эту мысль, как я словно сделал шаг назад, перестав видеть конкретные треугольники и ромбы построений, вместо которых остались лишь цветные пятна. Люди, армии, лечить или убивать, так ли велика разница? Убийца ведь всегда ищет слабое место жертвы, доктор, слабое место болезни. Получается, я сейчас не учился новому, а повторял то, чем и так занимался всю жизнь. Поиск слабости вражеской армии всегда был у меня в крови, а тут еще и неожиданная подмога подтянулась. Я только сосредоточился, и внутри тут же начали всплывать давно позабытые знания. Все, что видел и слышал до моего появления старый Макаров, десятки и сотни мемуаров по различным сражениям кого-то более современного, а еще древний, пропитанный нафталином и плесенью, опыт многих веков китайской истории. Последнее-то откуда? Мне показалось, что после того, как я все понял, память сразу нескольких людей, которая очень долго варилась в одном котле, наконец, слилась воедино, и в тот же миг меня окончательно накрыло. Ни догадка, ни интуиция, я именно что знал, где враг только пытается казаться сильным, куда надо ударить, чтобы вытащить наружу слабость, которую попытались прикрыть сталью пушек, чтобы вся выстроенная за ночь защита рухнула как карточный домик. Капитан Лосьев бросал взгляды под стол, где Брюмер еще вчера спрятал бутылку коньяка. Не дело, конечно, пить во время боя, но молодой штабист сам не ожидал, как может ударить по нему неуверенность полковника Макарова. Казалось, что тот всегда знает, что делать дальше, и это придавало сил всем вокруг него. А сегодня утром он растерялся. Летели телеграммы от Шереметьева, предлагающего уходить в оборону, от Мелехова, напирающего, что нужно давить врага любой ценой. Лосьев своей волей придержал эти сообщения и теперь все больше нервничал, мечтая о коньяке и в глубине души зная, что тот никак не поможет и ничего не изменит. А потом полковник вернулся, и он был таким же, как раньше, даже еще увереннее. Глаза блестят, на губах улыбка, ради которой вдовушки готовы устроить прием хоть в осажденном Лиаяне, лишь бы был повод броситься ему на шею. Начать перевод всех обозов на левый фланг, Макаров отдал довольно странный приказ, но никто даже не подумал забрасывать его вопросами. Каждый делал свою работу, и детали этого приказа полетели по сотням телеграфных линий, протянутых по всему фронту, а десятки тысяч нестроевых начали медленно, но неумолимо перекатываться с одной позиции на другую. Солдаты все еще нервничали, но, зная, что все перемещения касаются только вспомогательных частей, держались. А вот японцы, которые просто не могли проигнорировать движение такой массы людей, не выдержали и тоже начали перестроение. Генерал Аямы старались тоже двигать войска лишь в тылу, но их-то солдаты знали, что это маршируют боевые части, и невольно думали, какую же силищу русские кинули в бой где-то на юге, что там потребовалось столько подкреплений. А потом Макаров объявил наступление. Артиллерия с бронепоезда, как обычно, ударила первой, сбивая самых яростных и активных защитников. Потом вперед полетели 12 собранных по всем сусекам эскадронов под командованием сотника Буденного. «Он справится?» – тихо спросил Лосьев у Кутайсова, который готовил приказы по кавалерии. «Семен Михайлович, если без маневров, а просто вести за собой людей, я бы ему сейчас хоть целую бригаду доверил», – тихо ответил Павел. «Тем более там только кажется, что они идут в лоб». Лосьев в свою очередь был так занят, передавая маршруты атаки для пехотных дивизий, что пропустил часть инструктажа. А что там? У них задача захватить трию высоту у Хуанцзитуни и семью у Шоушинпу, без захода в деревню, только сами сопки, чтобы разместить там снайперов. И Лосьев разом все понял. С этих высот вполне можно было простреливать все позиции, которые могли бы встретить атакующие полки в лоб. А навесом, потери будут, но терпимые. Сжав кулаки, он ждал новостей с поля боя, и вот первые. Буденный прорвался. Потом, снайперы заняли позиции. Наконец, прорыв, сразу один и краткая и два и краткая дивизии Мелехова. Лосьев ожидал, что этот удар доверит штурмовым частям Шереметьева, но их Макаров пока удерживал в резерве. Потери при прорыве, около 2000 человек убитыми и ранеными. Эвакуационный поезд смог забрать только четверть, но фельдшеры работают прямо в тылу. Хорошо, полковник на этот раз предпочел следить за боем своими глазами. И Лосьев видел, что все его внимание сосредоточено не на месте прорыва, а левее, где японцы все не могли решиться. То ли им готовиться к удару с их направления, то ли идти на помощь соседям. И вот там началось шевеление, правда, пока было непонятно, насколько все серьезно, но полковник уже развернулся. Приказ всем резервным частям. Пушки и пулеметы перед строем и атакуем. Подполковой гимн. Макаров отдал, пожалуй, свой последний приказ в этом сражении, который почти мгновенно донесли до Шереметьева и его командиров. Ни одной лишней секунды. Приданный штурмовым частям старший капельмейстер Доронин сработал чуть ли не быстрее всех. Трубы, барабаны, музыка какое-то время летела над полем, пока ее не заглушили грохот горных пушек и стук пулеметов. Штурмовики расчищали себе путь, а японцы словно забыли их встретить. И только сейчас Лосьев осознал, начни они на 10 минут раньше, и пушки этого сектора сняли бы свою кровавую жатву, начни на 10 минут позже, и то же самое сделали бы те, кто должен был прикрыть отходящие на помощь левому флангу части. Смена войск на позиции нигде не происходит мгновенно, и Макаров, заставив врага двигаться, создал для своих то самое окно возможности. Возможности ударить, когда тебя не ждут. Еще недавно крепкий фронт начал трещать. Лосьев чувствовал, что если где-то Шереметьев и его офицеры не додавят, то японцы встанут. Но обе штурмовые дивизии шли до конца. Где-то брали свое за счет огневой мощи, где-то за счет слаженности действий, а где-то за счет легших перед вражескими окопами тел. Но они шли. И вот первый японский офицер не выдержал и скомандовал отступление. Слаженно, аккуратно, прикрывая себя крепким арьергардом. Но, один раз побежав, остановиться очень сложно. Фронт, стоящий все утро, пополз вперед. К 2 часам дня они заняли около 6 километров, к вечеру и вовсе ушли за стрелку Тайцзыха и Сяшахы. Но главным тут были не территории. Главное, что японцы под конец почти перестали сопротивляться. Надавишь, и они откатываются. Причем не потому, что у них на этом направлении меньше солдат и почти кончились снаряды, хотя в большинстве случаев так и было, а потому, что у них пропала воля, вера в то, что они могут победить. И опять не дожимаем. Просто людей не хватает. Выругался где-то рядом с Лосевым Кутайсов, а потом не выдержал и выхватил из-под стола ту самую бутылку. Один глоток, и весь алкоголь словно сгорел у него во рту, не добравшись до желудка. Молодой штабист только пожаловался. Не берет, собака. Потому что рано еще, Брюмер, забыв про условности, сполз со своего места и рухнул на землю, раскинув во все стороны руки. Вот победим, тогда алкоголь снова и начнет действовать. А то коньяк после такого сражения, как пиво после водки. Завтра японцы снова встанут. Алексей Борецкий, который полдня провел со штурмовиками, тяжело вздохнул. Уже не так крепко, возразил Лосев. Вы же видели, сколько артиллерии они потеряли, когда отступали. Да и китайцы, стоило Аяме оттянуть побольше силы с тыла, сколько запаса им пожгли. Не уверен, что японцам теперь хватит на еще один такой день пули и снарядов. Нам тоже не хватит. 12-я дивизия еще отрезает нас от Мугдина. Надо ждать, что полковник скажет, подвел черту Лосев, и все разом посмотрели наружу. Макаров, как и большую часть сражения, снова стоял на ближайшей высоте, лично осматривая позиции врага. А вы помните, как он начал атаку? Неожиданно тихо спросил обычно громогласный Брюмер. Дозорные с первой линии еще ничего не заметили, а он уже отдал приказ. Если честно, мне кажется, он это сделал даже раньше, чем сами японцы начали маневрировать. Он что, будущее видит? Пошутил Борецкий, но никто не рассмеялся. Глава 12. Думаю, что же я только что сделал? Нет, я и раньше умудрялся обставить японцев в маневре, но тогда это был розыгрыш готовых приемов. Вспомнил, воплотил, потом ждешь, попался враг или нет. В этот же раз все было по-другому. Я словно увидел, где они могут допустить ошибку, потом подвел к этой ситуации, сам подвел от и до, а потом ударил. Дальше, конечно, все зависело уже не от меня, а от офицеров, унтеров, солдат, и мы все справились. Никогда не был по-настоящему талантливым хоть в чем-то, не знаю, как видят эти свои таланты другие люди, однако, когда я представлял себе хорошего командира, когда думал, что до этого уровня подрастет кто-то из моих подопечных, то я и надеялся на что-то подобное. Умение видеть на несколько ходов вперед, умение воплощать эти ходы в жизнь, умение вносить исправления, если что-то пошло не так, необычно, странно, но мне понравилось. Не знаю, получится ли повторить, но я буду стараться. Ради солдат, что мне доверились, ради той большой цели, которую я перед собой поставил, я вытер нос, и на руке блеснули капельки крови. Постарался незаметно смахнуть их, а потом снова сосредоточился на деле. Нет, приказы по раненым, по организации отдыха и ночного охранения возьмут на себя помощники моих штабистов. А вот то, что нужно сделать лично мне, это начинать готовиться к завтрашнему дню. И я послал адъютантов, чтобы нашли мне Ванновского. К счастью, Глеб Михайлович не заставил себя ждать и уже через 10 минут появился у моего штаба. Причем не один. Рядом с ним, споря с полковником на ходу и широко размахивая руками, шагала Казуя. Кто спорит со своей женой, укорачивает себе жизнь, неожиданно донеслась до меня какая-то японская мудрость. Не знал, что вы успели выйти замуж за Макарова, хмыкнул Ванновский. Жена, женщина, всего лишь трудности перевода. Главное, вы уловили суть. Тут Казуя заметила, что я их слышу, и постаралась хоть что-то прояснить. Добрый вечер, полковник. Я собиралась помочь вашему разведчику добыть важную информацию, а тот уперся. Я просто не думаю, что слухи, не подтвержденные ничем кроме слов пары китайских сплетниц, стоят того, чтобы обращать на них столько внимания. Так что же вы узнали? Спросил я. Ваши кузницы в Лилиенгоу собрали к себе очень многих мастеров с востока Китая, начало Казуя. И теперь многие, для кого закупать домашние мелочи у англичан и американцев слишком дорого, предпочитают ездить за покупками и работой в Ляоян или сразу к нам. И вы должны с ними работать, я знаю. Дальше. 3 дня назад до нас добрались 2 женщины из города Ичжоу, названного в честь древнего царства, которое владело Китаем еще до династии Цин. В общем, 2 бабы потеряли мужиков и приехали искать новых, а то и сразу обустроиться у нас, не выдержал Ванновский и сразу рассказал суть истории. Говорят, что их семьи расстреляли какие-то европейцы и Чжунга, когда окружили и захватили около батальона русских солдат и моряков. Я, конечно, с ними поговорил, и вроде бы явных противоречий нет. Очень высока вероятность, что это на самом деле новости о пропавшем отряде Харунжинкова, который вполне мог бы после инков попытаться обойти Оку и пробраться к нам через Большой Китай. «Значит, вы поверили», — хмыкнула Казуя. «А то у меня создалось ощущение, что показания женщин показались вам недостаточно убедительными. Я решил, что так будет правильнее», — Ванновский ни капли не смутился. «На самом деле эти женщины смогли описать достаточно мелочей, которые ничего не значат с точки зрения гражданских. Очередность движения солдат в отряде, виды оружия, знаки на форме, то, как начали отвечать наши, когда их окружили и пытались взять силой, и как были вынуждены опустить оружие, когда к ним обратился лично посланник царя в Китае, Гирс. В общем, достаточно, чтобы я поверил, что такое не заучить, просто чтобы ввести меня в заблуждение. Значит, вот где потерялся Александр Александрович, я сразу задумался, как можно было бы его оттуда вытащить. Кстати, вы сказали Гирс, мне казалось, что с 1901 года роль посланника России в Китае исполняет Павел Михайлович Лиссар, бывший посланник, поправил себя Ванновский. Тем не менее, он помог избежать международного конфликта, а ваша помощница теперь предлагает лишь еще больше его разжечь. А я просто узнала, есть ли официальная информация о задержании русского отряда в Китае, пожала плечами Казуя, и ее нет, ни по каким бумагам, ни китайцы, ни их союзники, ни тот же Гирс не отправили никакой информации о случившемся, не было там никакого Харунжинкова, не было моряков и солдат Дваго Сибирского, а если это не ваши люди, то суд вполне справедливо признает их просто разбойниками с оружием в руках, с которыми разберутся по законам Китая, а потом, когда будет уже поздно, возможно и расскажут все, даже извинятся, формально. И ничего им не будет, никогда в Китае так сильно английское влияние. А вот что будет в вашей армии, когда солдаты узнают, как их товарищи вздернули словно уличных разбойников. Хватит, рявкнул Ванновский, покраснев от ярости только от мысли о таком исходе. Не поступит так англичане, я бы с ним поспорил. Лично у меня не было никаких сомнений, что островитяне, что любые другие соседи по Европе не будут сдерживать себя какими-либо рамками, если будет нужно. Вот только для чего это Англии, если учесть дорогу от Большого Китая до нас, которую пришлось преодолеть этим слухом, всю эту операцию точно начали еще до штурма Ляина, после сражения в Желтом море, после объединения японских армий, но еще до каких-либо намеков, что мы сможем переломить ход войны. Тогда, если представить, что все шло бы как в моей истории, в чем был бы смысл этого маневра? Россия проигрывает Ляян и Мукден, Япония становится сильнее и Китай, которому не хотелось бы явной победы любой из сторон, мог бы и оставить свой нейтралитет, поддержать старый союзный договор и встать с русской армией плечом к плечу, и тогда, получается, англичане за год до того, как это станет актуально, позаботились, чтобы перекрыть даже саму возможность этого объединения. Глеб Михайлович, давайте оставим вопросы этики кому-то, кто не носит мундиры, я поймал взгляд Ванновского. Почему вы считаете, что госпожа Казуя преследует в этом вопросе личные мотивы? Прошу прощения, увлекся и не сразу отдал. Вот доклады конных групп, которые в течение дня следили за движениями японских тылов. Ванновский вытащил из своей папки стопку отчетов и отдельный лист с картой, где было отмечено самое главное. Аяма отводит свои силы строго на юг. Судя по движению обозов, он планирует занять позицию на реке Сяшаха и закрепиться там. И если сейчас мы сможем сходу сбросить его, заставив откатиться к Дашичао, а там и дальше до Кореи или Квантуна, то уже через пару дней это снова потребует огромной крови и сил. А Казуи предлагает именно это, потратить время на ненужное спасение батальона Харунжинкова, и не воспользоваться тем преимуществом против японцев, что у нас есть. Сдаете англичан и китайцев, чтобы спасти своих? Теперь я посмотрел на девушку, и та предпочла промолчать, просто пожав плечами. А ведь прав был Плеве. Двойные агенты – это чертова головная боль и подставы, но и польза от них тоже есть. Как минимум, они приносят информацию и дают выбор. А уж как дальше поступать, зависит только от тебя. Ванновский с Казуей ждали, что я приму решение прямо сейчас, сказав, кто из них прав, но я лишь забрал у них все отчеты и отправил работать дальше, а сам приказал адъютантам разбудить меня ровно через 4 часа и лег спать. Было тяжело заснуть, когда все мысли были только о том, что же делать дальше, но я просто представил, что лежу с винтовкой в руках, слежу за целью, и тело само собой расслабилось. Потом успокоилось дыхание, а там и мозги начали остывать. Я скользнул в сон, давая себе восстановиться, а своим офицерам собрать информацию уже о нашей армии. Тут ведь все очень просто. Решать, что делать дальше, я собирался только когда буду знать, а на что мы вообще сейчас способны. Потери, я начал с самого главного, когда мы со штабом собрались под светом еще даже не показавшегося из-за горизонта солнца. 712 человек убиты, 6340 ранены, из них треть легкие, встанут в строй в течение пары недель, доложил доктор Слащев, и все на несколько мгновений замолчали, обдумывая услышанное. В процессе мне казалось, что мы потеряли больше, первым заговорил я, только в той атаке Павла Анастасовича, когда в полдень фронт прорывали, доносили про 2000 убитых и раненых, потом еще у Шереметьева столько же, а так и было. Первым как новенький ответил приписанный мной ко штабу Корнилов. Потерь много, но очень помогают эти шлемы, ватники. Те, кто в других частях отправились бы на тот свет, у вас часто обходится лишь синяком или легким головокружением. Ну и тактически, даже унтеры по уму работают. На пушки или ружья никогда в лоб без прикрытия не пойдут. Так что все правильно. Раненых гораздо больше, чем убитых. Я задумчиво кивнул. В будущем стандартным считалось соотношение 1 к 4, у нас же вышло лучше. Почему? Если принять, что экипировка и выучка здесь была, допустим, на том же уровне, то разница выходит в средствах поражения. Сейчас-то при всем уважении к опасности винтовок и пушек, они по своей мощи не дотягивают ни до первой, ни тем более второй мировых войн. Вот и работает у нас все с запасом, но нужно понимать, что это все только пока. Не только в этом дело, задумчиво заговорил Шереметьев. Еще момент для атаки был выбран очень правильный. Степан Сергеевич поднял было тему моего чутья, но я его остановил. Не уверен пока я в этом таланте, так что полагаться на него не стоит. Ни мне, ни другим. Давайте продолжим. Я вздохнул. Если с нашими потерями понятно, то что у японцев? Раненых они утащили в свой тыл. Тут уже докладывал Ванновский, но вот поле боя осталось за нами, так что тут мы посчитали довольно точно, вернее, вплоть до солдата скажу не раньше, чем через неделю, а сейчас убитых по всему фронту около 10 тысяч, раненых, если считать по обозам, около 20 тысяч. Соотношение выходило гораздо хуже, чем у нас, но оно и понятно, у японских солдат вообще никакой защиты не было, а они еще и часто под прямой огонь артиллерии попадали. А вот итоговые цифры расстроили, учитывая, как мы давили, почему-то хотелось надеяться на большие. И ведь что интересно, как было в моей истории, несмотря на все ошибки Куропаткина, несмотря на фактическое бегство из Ляина, он потерял 17 тысяч солдат, из них менее 3 тысяч убитыми. Японцы же в последние годы пытались занизить число своих погибших, но до этого всю сотню лет историки сходились примерно на 12 тысячах. По раненым данных не было, но если взять минимальное 1 к 3, то общие потери Аямы тянули на 36 тысяч, почти четверть всей армии. У Куропаткина потери получались в 3 раза меньше, около 9,5%. И как после этого побеждающие оказались в числе проигравших, очень много вопросов. У меня с таким же самым подходом к оценке результата. Потери японцев были почти те же самые в районе 20 с хвостиком процентов, у всей русской армии в районе 5%, но вот только у меня 7 тысяч от тех 40, что я успел собрать во время прохода по рьергардам отступающих корпусов, это почти 17%, очень много, слишком много, чтобы продолжать давить японцев, которых, несмотря на всю потерю инициативы, все равно пока было больше, чем нас. А тем временем продолжались доклады. Офицеры заодно рассказали о тактических находках, которые можно было бы использовать на других направлениях, потом Афанасьев отдельно доложил по артиллерии. Сами мы во время атаки потеряли около половины своих полевых пушек и почти все мортиры, которые подтягивали слишком близко к окопам врага, но могли бы компенсировать их за счет захваченных японских. Нужно было только время, чтобы скорректировать таблицы стрельбы с учетом других особенностей пороха и стволов, но все было возможно, что по железной дороге, уточнил я, еще считаем, но около 20% секций повреждены, что-то снарядами, что-то поездами, уложили на недостаточно ровную поверхность, и повело, сами паровозы целые, а вот запасы навесной брони нужно обновлять. Кстати, беру свои слова назад, эти панцири – вещь, только крепление нужно будет усилить, и, голос Афанасьева погрустнел, нам бы снарядов достать, если в том же темпе работать, то их хватит только на половину дня для поезда, а у полевых пушек и вовсе в среднем осталось лишь до трети положенного боекомплекта. Я слушал доклады, и чем дальше, тем больше становилось причин, чтобы как можно скорее взять паузу и привести себя в порядок. При этом, как ни странно, в голове билась совершенно другая мысль. Подполковник Корнилов не знал, что думать. В глубине души он боялся снова идти в бой, боялся, что солдаты не выдержат, словно взятые на излом прутья, и треснут. Все-таки один, хоть и изрядно разросшийся, корпус не мог заменить целую армию, которую Куропаткин отвел к Мугдину и даже не подозревал, что японцы тоже отступили. С ним пытались связаться. Макаров отправил куда-то в сторону от поля боя отряд связистов с передатчиком, чтобы те, оказавшись подальше от всей еще глушащих радиосигнал врагов, смогли достучаться до главнокомандующего. Но прошли уже сутки, и пока новостей не было. В общем, Лавр Георгиевич был уверен, что им снова придется идти вперед. Он даже мысленно прокручивал в голове всевозможные варианты, как бы снова проломить оборону японцев и заставить их отступать. Но неожиданно Макаров сменил тактику, вместо напора на окапывающихся врагов он начал окапываться сам. А главное, заработала новая ветка железной дороги вдоль всей линии фронта, по которой один за другим тут же отправились оба их бронепоезда. Теперь Корнилов был уверен, что все это ради того, чтобы высвободить силы и разобраться с сидящей в тылу 12-краткой дивизией Науэ, но на того Макаров и вовсе не обращал внимания. Помимо сковывания главных сил японцев, он выделил один сводный батальон, но отправил его не на север, а на запад. Лавр Георгиевич не знал деталей, но подозревал, что это какой-то маневр, который должен был им помочь. Он искренне верил в Макарова, пока в самый последний момент не узнал, что тот собирается бросить армию и лично отправиться куда-то в Большой Китай с тем отрядом. После этого Корнилов не вытерпел и, забыв про выдержку и приличие, прорвался к полковнику. Вячеслав Георгиевич, Корнилов никогда не думал, что его может трясти от гнева, но, как оказалось, разочарование доводит людей и не до такого. Как вы можете оставить армию в такой ситуации? Что бы вы ни хотели сделать в Китае, нельзя ради этого бросать своих, не перед лицом гораздо более многочисленного врага. Вы же не думаете, что японцы, узнав о вашем отсутствии, не попробуют нас на зуб, они узнают. Такое даже при всем желании никак не утаить. И все это вместо того, чтобы довести дело до конца. Да, многие погибнут, но мы можем дожать японцев прямо здесь и сейчас. Разве оно того не стоит? И так думаю не только я. Павел Анастасович со мной полностью согласен. В этом суть армии, что она готова умереть за простых людей, за страну. Понимаете? Корнилов закончил свою речь и только в этот момент понял, что все это время не дышал, отчего его голос под конец превратился в болезненный хрип. Что ж, Макаров на мгновение задумался, я планировал рассказать все детали уже когда соберется весь штаб, но немного можно и сейчас. Вы же знаете, что победить можно по-разному. Есть седан, есть Ватерлоо, а есть и стояние на реке Угре. Это же 15 век. Обход с фланга практиковали еще 3000 лет назад при Рамзесе II. И этот маневр до сих пор пользуется популярностью. Но, Корнилов пытался подобрать слова, в любом случае, оставлять армию, это не дело. По слухам оставлять армию, поправил его Макаров, по слухам, и улыбнулся. Поручик Чернов следил, как телеграфный кабель аккуратно укладывают в небольшую траншею и отмечают специальным черно-белым столбом. Он отправился с отрядом Буденного и Борецкого с очень важной задачей, которую поставил перед ним лично полковник Макаров. Они посчитали, что примерно через 20 километров от Ляи на глушилке японцев должны быть уже не так эффективны. Поэтому они протянут кабель еще дальше, чтобы поставить там один радиоприемник с командой связистов. Сам же он со вторым аппаратом и отрядом Буденного отправится дальше. Их цель – город Ичжоу, где китайцы с англичанами захватили и разоружили отряд Харунжинкова. В том, что они смогут отбить пленников силой, поручик Чернов не сомневался, но вот политические последствия этого рейда могли быть слишком серьезными. Нападение на нейтрала, даже союзника, это очень серьезно. Пожалуй, если бы подобный приказ отдал кто-то другой, офицеры могли и отказаться его выполнять. Но вот в полковнике Макарове никто не сомневался. Тем более, что благодаря ему, Чернову, тот всегда будет на связи и сможет подсказать, что делать дальше, как спасти своих и не сделать ничего непоправимого. Жалко, конечно, что все-таки сам лично он с ними не смог пойти, но и так все будет очень и очень неплохо. Глава 13. Алексею Николаевичу Куропаткину часто снился этот сон. Снова 6 января 1881 года, снова они готовятся к штурму Геоктепе. Саперы работали не покладая рук, в узкой галерее, постоянно сменяя друг друга и теряя сознание из-за нехватки воздуха. Они подводили ход все ближе к основанию стены. 8 января пушки пробили ее еще в одном месте, и теперь можно было атаковать город сразу с нескольких направлений. Генерал Скобелев сразу сказал армии, что отбоя не будет. Либо они возьмут Геоктепе, либо полягут до единого человека. Все согласились, и вот 12 января трубы пропели начало штурма. От мороза краснели щеки, а изо ртов вырывались облачка пара, но никто не обращал внимания на такие мелочи. Колонна подполковника Гайдарова начала демонстративную атаку на главный вал, вызвав на себя огонь почти всех сил текинцев. В этот же момент артиллерия расширила брешь в стене, разметав все попытки защитников крепости как-то ее завалить, и вперед выдвинулась колонна полковника Козелкова. Сам Куропаткин с оставшимися войсками пока еще ждал. В 11:20 саперы подорвали заложенный в подземный ход порох, и то ли его слишком много положили, то ли лаз немного не докопали, но взрыв зацепил и часть солдат из отряда Куропаткина. Впрочем, текинцам досталось сильнее, и сама стена рухнула, и стрелков рядом посекло, и тех, кто строился во дворе крепости, завалило. Алексей Николаевич в тот момент оглох, но все равно заорал, замахал руками и повел свой отряд вперед. Козелков тоже не подвел. Воспользовавшись взрывом, его солдаты пробежали под 200 метров и с небольшим отставанием захватили свой участок стены. Текинцы начали отступать, но удача окончательно от них отвернулась. Генерал Скобелев вывел из боя всех спешенных до этого кавалеристов, посадил их обратно на коней и смог окружить остатки еще недавно грозного гарнизона. В тот день погибли 4 офицера и 55 нижних чинов, еще 4 сотни было раненых. Текинцы потеряли под 6 тысяч человек, и это не считая пленных. Война была закончена, и еще один кусочек южной границы России теперь мог спать спокойно. Куропаткин открыл глаза. Как оказалось, он задремал, сидя прямо за столом, и теперь все тело ломило, но он совершенно не обращал на это внимания. Главнокомандующий и бывший военный министр сейчас снова думал о том, как же меняется этот мир, какие были войны всего 20 лет назад и какие сейчас, сколько людей гибло тогда и сколько в последнем сражении. И это он еще отступил, не дав бою скатиться в кровавое безумие, когда каждый готов идти до конца. Сколько бы тогда потеряла его армия за один день? 10 тысяч солдат? Больше? Ваше высокопревосходительство? Поручик Огинский заглянул в комнату без лишних политесов и положил перед Куропаткиным очередную папку с сообщением от Макарова. И тут он все сделал правильно. Эту переписку, которую сейчас расшифровывали сразу 4 связиста, Алексей Николаевич приказал доставлять ему без промедления. Он до сих пор был под впечатлением, как Макаров смог сначала удержаться под Ляином, потом отбросить врага, но, главное, выйти на связь с ним, главнокомандующим, и прикрыть себе задницу. Вернее, попытаться это сделать. В череде общих донесений и просьб снова выдвинуть армию на старые позиции Макаров незаметно включил пару строк о том, что один из отрядов японцев отступает в сторону Большого Китая. Через одно сообщение добавилась еще строчка, что 2 и краткое сибирский решил выделить сводный отряд, чтобы прикрыть себя на этом направлении. Значит, он хочет нарушить границу с Китаем. Огинский, которому Куропаткин дал прочитать очередное сообщение, тоже сразу уловил главное. Все-таки попытки Макарова что-то скрыть были довольно наивны. Уверен, что уже нарушил. Куропаткин на мгновение задумался, что могло так заинтересовать полковника на территории Чжунга. Возможность обойти укрепления японцев, но те отступали не на запад, а сразу на юг. Думаете, он мог узнать о каких-то английских или американских грузах? До меня доходили слухи, что они могли подвести что-то к границе, чтобы поддержать японцев в случае чего. Но какой же это должен быть груз, чтобы ради него стоило идти на политический скандал? Золото, даже если оно... Куропаткин покачал головой. У Макарова нет проблем с деньгами. Все, что можно купить здесь и сейчас, покрывают продажи его касок, а что-то другое просто не успеют привести до конца войны. Думаете, все закончится так быстро? Выпалил Агинский. Куропаткин промолчал. После недавнего сна он еще больше уверился в мысли, что эту войну действительно давно стоило бы заканчивать. И им самим, и японцам, любому, кто умеет считать и понимать, что значит для будущего страны потери тысяч здоровых молодых мужчин. Вот только кто же станет его слушать? Одним нужно поражение, другим победа, и никому не нужен мир. Впрочем, что-то он размяк. Сколько мира принесли те походы, в которые он сам ходил со Скобелевым еще полковником. Так и тут, одни заламывают руки, и ничего не меняется. Другие сражаются и делают так, что мир становится все ближе и ближе. Один раз он уже помог Макарову, дав свободу маневра, и вот как тот себя показал. Теперь же, почему бы не помочь еще раз? Пусть лично он, Куропаткин, больше и не поведет в бой колонну готовых умереть за него солдат, зато теперь он может сделать кое-что другое, не менее важное. Подтвердите полковнику, что я даю ему разрешение на преследование врага Дайчжоу, решился Куропаткин. А мы сами будем выдвигаться обратно к Ляину? Тут же спросил Агинский. Не сразу. Куропаткин покачал головой. Еще дня два уйдет, чтобы собрать и переформировать хотя бы основные силы. Так что мы пойдем на юг, но в боевом порядке и когда армия будет готова. Так точно, Агинский отвесил поклон и, развернувшись на каблуках, вышел из комнаты. Через неплотные стены старого мугдинского дома до генерала долетели неразборчивые ругательства. А потом Агинский с кем-то поздоровался и неожиданно вспомнил шутку про главного министра Наполеона. Талейран умер. Интересно, зачем это ему понадобилось? Неизвестный ответил поручику, и они вместе ушли. А сам Куропаткин еще несколько минут сидел и думал, а кого же, его самого или Макарова, молодое поколение считает настолько хитрым лисом. Уже второй день мы стоим на Сяшахе. Проложили по своему берегу уже две линии железной дороги и работаем. По ближней ходит бронепоезд подлиннее. На него мы поставили трофейные японские пушки и сжигаем захваченные за время наступления снаряды. А по дальней же линии изредка запускаем бронепоезд с тяжелыми орудиями. Это когда кто-то из вражеских офицеров теряет здравый смысл и пытается подтянуть свою артиллерию поближе. Еще снайперы работают, помогая пушкам выносить нервы противнику, а все остальные стоят. Одни из первых дат, что я когда-то запомнил в школе на уроках истории, были 1380 год, героическое Куликово поле, которое так ничего и не изменило, и ровно через 100 лет, в 1480-м, стояние на реке Угре. Тогда даже до большой битвы не дошло. Иван III с одной стороны, хан Ахмад с другой, постояли, постреляли друг в друга, пищали первые, опробовали в деле и разошлись. Только Москва с тех пор дань Орде больше не платила. Вот и я хотел сейчас попробовать что-то подобное. Не в том смысле, чтобы разойтись, а чтобы вымотать врага, пользуясь тем, что тот сам пока атаковать не готов, а на расстоянии преимущества в маневре, мощи залпа и точности стрельбы было на нашей стороне. Вот и работали. Утром, днем, вечером и даже ночью. Если японцы рассчитывали хотя бы поспать или попытаться расстроить наши планы наскоками в темноте, то они сильно просчитались. Впрочем, я тоже учел не все. Надежда, что слухи о моем отъезде доберутся до другого берега Сяшаха и спровоцируют Аяму на новую атаку, не оправдались. Тот сидел тихо и словно чего-то выжидал. А до нас тем временем добрались новости с запада. На третий день отряд Буденного вышел к Ичжоу, и там наши 1500 ждало не меньше 4000 китайцев. И даже они были не главной проблемой. Поручик Чернов успел перехватить несколько чужих разговоров, и пусть вражеский кот оказался ему не по зубам, но слово «Авер» перед завершением сеанса оставляло не так много вариантов. Залезть на территорию китайцев, даже припугнуть их – это одно, но сражаться с армейскими частями англичан – это уже совсем другое, читал я сообщение от Борецкого. Молодой штабист хорошо проявил себя у Мелехова при разработке операции в моем штабе, и вот получил возможность показать себя уже лично. Вот только появление возможных врагов европейцев, кажется, ввело его в ступор. Вон даже сколько места и времени не пожалел, чтобы передать такую кучу лишних слов. С другой стороны, я прекрасно его понимал. Одно дело, когда враг пассивен, как было бы в случае с китайцами, и мы могли бы легко продавить любую свою линию. В случае же с англичанами, у тех точно был какой-то план. «Нам нужно не дать им сделать задуманное», – заговорил тут же включившийся в работу Лосиев. «Они точно хотят выставить Россию в дурном свете, а мы просто не можем этого допустить». Или, я тоже продолжал думать, «разве есть варианты?» – удивился крутящийся рядом со штабом Шереметьев. «Если подходить формально, варианта три. Продавливать свой план, несмотря ни на что, ломать вражеский или изменить свой план так, чтобы успех врага не мешал, а, наоборот, помогал нам. Строить план на плане врага, звучит невероятно», — хмыкнул Шереметьев. «Невероятно интересно и вызывающе», — добавил Лосиев, «в смысле как вызов. Но если враг хочет нас подставить, то что мы можем придумать, чтобы это использовать? Не обязательно настолько прямолинейно. Кажется, у меня в голове начала складываться картинка. Если враг хочет испортить нам репутацию, то как это сделать лучше всего? Чтобы мы точно не избежали последствий, правильно, им придется отдать нам город. И мы воспользуемся этой возможностью на полную». Капитан Харунженков ходил из стороны в сторону по своей камере. Он считал, что это только лишь его вина, что один и краткий конно-пехотный батальон 22 гострелкового полка 2 госсибирского корпуса оказался в такой ситуации, все из-за его жадности. А ведь сначала казалось, что они ухватили за косы саму удачу. Да, пришлось попотеть, когда они строили леса, чтобы спустить с Севуча 9-дюймовую махину главного калибра. Хорошо, что капитан Стратонович и Ковторан Ксиман умели не только форму носить. Они много знали сами, помнили, кто и чем увлекается в команде, поэтому всего за 2 дня доработали паровую машину одного из катеров, чтобы закрепить на ней подъемный ворот.